9 августа в адрес Ким Чун Ына поступило письмо от делегации Союза корейских педагогов в Японии. Адресант пишет: «На следующий день после прибытия на родину мы стали свидетелями сенсационного события национальной значимости, то есть успешного испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты серии «Фасун-14», проведенного при непосредственном руководстве маршала Ким Чун Ына. И вся наша делегация была охвачена большим восторгом от уверенности в том, что приближается окончательная победа революционного дела Чуче, достигаемая под руководством великого Ким Чен Ына. Как мы знаем, в первой половине прошлого столетия наша нация лишилась суверенитета и была обречена на печальную участь из-за того, что не было сильной армии. Это было трагедией нашей нации и печалью корейцев в Японии. Во время пребывания на родине мы своими глазами увидели блестящую действительность нашей родины и еще раз всем телом ощутили величие Ким Чен Ына, который поднял общую мощь и стратегический статус страны на небывалую высоту. Это вселило в нашу душу безграничную гордость за то, что мы являемся зарубежными гражданами чучейской родины, ведомой Ким Чен Ыном. Через заявление правительства нашей республики, опровергающее последнюю ООНовскую резолюцию и облик всех жителей, которые горой встали в поддержку этого заявления, мы более четко осознали, что ничто в мире не может быть противовесом мощи нашей родины, потому что она продвигается вперед по пути самостоятельности Суньгуна и социализма, монолитно сплотившись вокруг Ким Чен Ына. Мы желаем крепкого здоровья Ким Чен Ыну, который является судьбой нашей родины и нации, знаменем победы и заботливым отцом всех работников Ассоциации корейских граждан в Японии и корейцев в Японии, пишет адресант.